«Так вздрушит ты ее или нет?» — налегал Волына, сверкая нездоровым огоньком в глазах. Очевидно, помнит читатель, с женщинами у обоих давно не заладилось. «Колись, Сема! Где? В лифте!» Протасова этот допрос достал. «Ой, дурак, по-любому, а хотя бы и там. Иди в натуре погуляй. Баба ему давала, а он, понимаешь, носом крутил. Да задрал Вовка в натуре. В кабаке на стол завалил. Задолбал, да? Сема, ты интеллигент, по-любому». Вовчик бы еще долго испытывал терпение Протасова, но тут под окнами громко хрустнула ветка. Ольга вылетела у обоих из головы. Пока Волына нырял за ППШ, Протасов прильнул к стеклу. Двор заливала луна, а огонек сигнализации беззаботно помигивал. Стояла абсолютная тишина. Даже собаки устали брехать. «Кушка какая-то», — предположил Валерий за дневными заботами, упустивший из виду ночного гостя. «По-любому Зёма, с корова размерами. Садом шарим, ищу чего. С головой поссорился, земляк». «Как скажешь», — решил не настаивать Протасов. «Ух, и не нравится мне все это», — сказал Вовчик чуть позже. Зёмы лежали под одеялами при потушенном ночнике, не сговариваясь, напрягали уши. «Не к добру оно, не кипишуй, свалим, денег руманем, гудбай. Хорошо бы». «Так и будет», — заверил Протасов. «Ладно, давай, Вовка, хвастайся, чего накопал». Приятели заранее договорились, что пока Протасов будет обрабатывать тренершу, Вовчику надлежит взять в оборот детей Ирины. «И тряси их, ё-моё, как знаешь, но чтоб про этого пастуха грёбаного к моему приеду всю подноготную раскопал». Протасов приготовился слушать. Вовка выпустил дым в потолок. «Соплячка показала, Зёма, что хибару вроде как дед построил. С мамкой». «С кем?» — удивился Протасов. Вовчик наморщил лоб. «Ну, с мамкой, со своей. У каждого хорька есть мамка, или по-любому была. То есть с прабабкой ихней. Про прабабок вообще слыхал?» Протасов презрительно хмыкнул. Вовка продолжил. «Сказала, батя у них на фронте убила, а прочая родня еще до войны в коллективизацию вымерла. Стояла тут раньше мазанка, так ее то ли фрицы, то ли партизаны спалили. Одна печка осталась». Когда умерла прабабка, Вовчику установить не удалось. Впрочем, очевидно, это не имело принципиального значения. Дед их повстречал и полюбил девушку Катю, будущую бабушку Екатерину Ульяновну. Игорешка ее почти не помнил, а Ксюша отзывалась очень тепло. Мол, хорошая была бабушка, заботливая и ласковая, и маме во всем помогала. И никаких, блин, намеков, что, мол, ворожка, или в натуре колдунья ее мое, настаивал Протасов. «Бабка характеризуется положительно», — по-милицейскому отрезал Волына. «Тьфу, мент поганый! А куда дед делся?» «Темное дело», — очень серьезно сказал Волына. «По-любому. Тулка мне хрена неизвестна. Ирка об этом детям не гугу. Сказала, мол, помер дедуган, и баста. Но вроде как слухи по селу ходили такие, что якобы он с концами исчез. Люди поговаривали, будто то ли кассу где грохнули, то ли банк бомбанули. Дед с тех пор словно под землю провалился». «А банк кто взял?» — не понял Протасов. «Он, что ли? Если б я знал, Зёма, когда дело было, а черти когда, при Брежневе еще, дед и ту летнюю кухню сварганил, под которой мороз по коже. Заколоченную в саду Протасову она тоже не нравилась». «Точно, Зёма, он там столярку забацал, вроде что подальше от дома. Как деда не стало, так бабка ее досками заколотила, крест-накрест. Что внутри, детки без понятия, Ирка им строго-настрого. Как деда звали?» — неожиданно перебил Протасов. «Володя», — сказал Вовка, — «мой тезка, по-любому, только я Владимир Степанович, а он, значит, Петрович». «Вот тебе и пастух, Владимир Петрович!» — выдохнул Протасов, и Волына ахнул. «Ты хочешь сказать, Сёма?» «Не хочу, Вовка. Оно само одно к одному сложилось. Выходит, крестик в часовне его валялся?» — позеленел Вовчик. Протасов молча кивнул. «Ну и майонез, Сёма. Получается, никуда он не сбежал, А в старой часовенке лежит. Лежит, подтвердил Протасов и кинул быстрый косяк на окно. То лежит, а то бродит в натуре. Такая вот шняга, Вовка. Пацан сказал, по густо на отшибе дурная слава, пролепетал Волына. Болтают, мол, в селе, что людишки там пропадают. Залетно из города, то бомжи, то грибники. Забрел в лихую годину. И тю-тю, поминай, как звали. Протасов, поежившись, пересел в полоборота к окну. Еще сопляк рассказывал, что гости в хате, особенно зимой, появляются, если зима лютая, добавил Волына. Валерий прочистил горло. Что, мол, то в подполье шорохи, то на чердаке, или табачиной воняет, и кашель хриплый такой. Живой мертвяк, Вовка, выдавил себя Протасов. Земли в ужасе переглянулись. Вот что, Вован, раскинув мозгами, предложил Валерий. Надо бы разнюхать, что с прошлыми квартирантами сталось. Помнишь, малый про какую-то давалку болтал? Про Жанну, уточнил памятливый Вовчик. Угу, тут тебе и карты в руки. Сделаем земелье, будь спок. Тогда давай спать. Вопреки мрачным предчувствиям Волыны, зловещим ожиданиям Протасова, ночь выдалась на редкость тихая и мирная. Остаток ее изюмы беззаботно продрыхли.